Мечта четвертая. Итак, от зноя двух солнц прячется второй пилот под перламутровой листвой. О чем шла речь? О чтении мыслей. «Мы можем научить вас», — предлагает звездный старик. «Есть более важные проблемы. Нас волнует жизнь, старость, смерть», — говорит Шорин. «Сколько вы живете, например?» «Я прожил 2200 оборотов вокруг нашего солнца. Примерно 2000 лет по вашему счету. О, счастливые вы существа! Счастье тут ни при чем, и у нас жизнь была не длиннее вашей, но мы научились возвращать молодость. Я был юношей уже 40 раз и в 41 раз старею. Мы и вас сделаем юношей, если хотите. А мертвому жизнь вы сумеете вернуть?» Шорин с грустью думает о своих друзьях-испытателях, кончивших жизнь так рано и ослепительно, в мгновенном солнце взрыва. «Да, сумеем, если вы записали его». «Что значит записали?» «Записали расположение атомов в теле, хотя бы в мозгу. Но это немыслимо, атомы неисчислимы. Все люди Земли не могли бы переписать их, даже если бы исписали все материки планеты». Старик щурит глаза. Цань тоже улыбался так. «Мы умеем. Вот этому научите нас, пожалуйста. Вам придется начинать с основ». Очень странный это разговор, когда читают и диктуют мысли. Тишина, и что-то отдается в мозгу. Некоторые слова слышны четко, там, где точное соответствие понятий. Иногда возникает несколько невнятных слов одновременно. А иногда провал, пустое место. Такого понятия нет в мозгу. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Через 2 месяца 50 тысяч километров в секунду, через 400 тысяч, треть скорости света. И тут возникло препятствие, нельзя сказать непредвиденное, оцененное неправильно. Просторная межзвездная пустота не абсолютно пуста. Там встречаются отдельные редкие пылинки и отдельные молекулы. Для термоядерных ракет они практически безвредны. Только крупный камешек способен пробить борт. Однако камешки попадаются раз в 100 лет. Но энергия пропорциональна скорости в квадрате. Фотонолет налетает на каждую частичку со скоростью света. Для него блуждающий атом превращается в космический луч. Каждая пылинка – в ливень космических лучей. Невидимый газ разъедает металл, как вода сахар. За треть года трижды меняли острый нос ракеты. Кристаллическая сталь превращалась в пористую губку. А потом на пути встретились неведомые газовые облака. Увидеть их заранее было невозможно. Газа там было меньше, чем в земной ионосфере. Меньше, чем в кометном хвосте. Меньше, чем в лабораторном вакууме. И все же в миллион раз больше, чем обычно в межзвездном пространстве. Фотонолет вошел в газ со скрежетом и барабанным боем. Наполнился лязгом и гулом, как старинный котел приклепки. Носы пришлось менять ежедневно. Запас их был исчерпан вскоре. Над разъеденными бортами показались дымки. Вода испарялась, пропадало топливо. Пропадало, правда, не так уж много. За полгода вдали от солнца борта промерзли насквозь, под ними образовалась толща льда. Беда была в том, что разбиваясь вдребезги, пылинки порождали потоки радиоактивных ядер. Вода неприметно становилась радиоактивной. Угрожающе загорелись красные глазки индикаторов. Приборы показывали радиоактивность, вредную для здоровья. Но самое страшное, нельзя было ничего предпринять. Нельзя было обойти облака с их космической протяженностью, и нельзя было избавиться от обстрела. Затормозить требовалось, чтобы смягчить удары, но корабль разгонялся треть года, значит, должен был тормозить треть года. Инерция влекла его вперед, оставалось только надеяться, что облака кончатся когда-нибудь. И действительно, фотонолет пробил облака через 3 дня. Но удары сделали свое дело, вода стала радиоактивной. Очистить ее было нельзя, и вылить нельзя. Вода служила топливом, от нее зависело движение, прибытие, возвращение. Приходилось жить рядом с заразой, под обстрелом невидимых лучей, разивших из-за каждой стенки. Сначала заболели нежные приборы, слаботочные, полупроводниковые. Появились пробои и замыкания. Начали путаться вычислительные машины. Кончился период однообразия. Теперь работы хватало всем. Приходилось проверять показания каждой стрелки и глаз не спускать с двигателя. Ежесекундно он мог подвести. Дать толчок на 100G и все. Стократная тяжесть, и люди раздавлены, как под прессом. В корабль пришла лучевая болезнь во всем ее разнообразии. Тошнота, рвота, потеря аппетита, белокровие, малокровие, гнилокровие. Шорин заболел одним из первых. Ему сменили костный мозг. Потом заболел Аренас. Потом геологи, муж и жена. Хирург объявил, что операции придется делать всем по очереди. Потом он заболел сам. Сам себе пилил кость под местным наркозом. Другие больные ждали, пока он выздоровеет, встанет на ноги. И хирург первым поставил вопрос о возвращении. Он сказал, «Операции придется повторять не раз, потому что облучение продолжается. Силы организма не бесконечны. Никто не вынесет 10 операций. Костный мозг в моих запасах облучается тоже. Со временем нечем будет лечить». И в больничной палате, куда переселилась добрая треть экипажа, Аренас созвал совещание. «Лететь вперед или вернуться?» «Вперед», — сказал Шорин. «Мы долетим до первой планеты и сменим воду». Но вернуться можно было за год, а лететь вперед предстояло почти 3 года. И никакой уверенности не было, что у Альфы есть планеты, что там можно достать воду. А дома ждали надежные врачи. А впереди был мрак и неизвестность, и самостоятельность. 3 солнца, десятки планет, на какой-нибудь есть разум. «На какой-нибудь умеют лечить лучевую болезнь», – убеждал Шорин. Но возвращение было решено. 32 голосами против 1. Аренас приказал возвращаться. «Хочется написать, приказал поворачивать. Но фотоналет не умеет поворачивать назад. Прежде он должен снять скорость. 3 года на торможение, потом поворот. 3 года набирается скорость для возвращения». Еще 4 месяца торможения перед Солнечной системой. В общей сложности год провели звездолетчики возле бака со смертоносной водой. Год люди жили под угрозой, ежеминутно могли ощутить симптомы смертоносной болезни. 7 вернулись калеками, 4 похоронили, сына Аренаса в том числе, молодого парня, способного, обещающего математика, остальные... Нет, не сошли с ума, остальные привезли проект. Все были авторами, но, пожалуй, идею подсказал Шорин. Его воспоминания о дрейфе на комете. Тогда, оседлав комету, люди совершили путешествие вокруг Солнца, сквозь солнечную корону. А не стоит ли и к чужим солнцам лететь на небесном теле, на каком-нибудь астероиде? Такая возникла мысль. Воды на астероидах нет. Там камни, железо, никель. Но железо и никель состоят из тех же частиц – протонов, нейтронов, электронов. Их тоже можно резать, превращать в фотоны, отражать зеркалом. Правда, жидкую воду удобнее распределять, регулировать подачу в двигатель. Но в конце концов и железо можно превратить в жидкость, расплавить, затратив некоторую толику энергии. Зато какая защита от радиации? Выбирай астероид в километр диаметром. Это километровая броня из железа. Конечно, корабль-астероид громоздок. Вес фотоналета – 1000 тонн, вес астероида – миллиарды. Но зато весь он сплошное топливо. Вода нуждается в баках, стенки баков – мертвый груз. А если топливо железа, оно само по себе бак. Весь астероид – полезный груз. Он может весить в 1 000 000 раз больше, чем экипаж со всем багажом. Его можно разогнать почти до скорости света. Нет сомнения, дальние звездные полеты можно совершать только на астероидах. Целый год всем экипажам составляли проект. 4 заплатили за него жизнью, 7 здоровьем. Но когда установилась связь с Землей, и на экране впервые появились лица земляков, сгорбленный и облысевший Аренас доложил: «Мы возвращаемся разбитые, но с планом победы». Не думайте, что план этот был принят единогласно. 2 года ушло на обсуждение. Шорину пришлось изучить еще одну специальность – ораторскую. Умение убедительно спорить. Ведь не все люди на Земле бредили космосом. Были противники дальних странствий. Неудача фотоналета прибавила им уверенности. Они говорили: «Человек рожден для жизни под солнцем. Нам хватит солнечной системы на миллионы лет. Бессмысленно швырять годы труда в пустоту. Сколько дел еще под боком. На Луне нет атмосферы. Селениты живут в городах, как в осажденных крепостях. Не имеют возможности высунуть нос за ворота шлюза. Даже земные полюса заполнены льдами. Мы еще не умеем отменить зиму. У нас не хватает знаний, чтобы управлять климатом, управлять жизнью и планетами. А вы тратите силы и труды неизвестно на что. Но мы летим за знаниями», — уверяли фотоналетчики. Даже так им говорили: «Вы ищете легкий путь. Человечество добывает знания тяжкими усилиями. Каждый шажок оплачивает потом и кровью. Вы отвлекаете людей от последовательной работы, маните их азартной надеждой на чужие готовенькие открытия». Аринас отвечал: «Читайте историю. Народы никогда не гнушались учиться друг у друга. Картофель и табак были заимствованы в Америке, цифры в Индии, буквы у финикийцев. Нет нужды 100 раз открывать интегралы, если они уже были найдены где-то. Мы не отвлекаем человечество от труда, мы отвлекаем только 30 человек. Может мир послать 30 человек в разведку?» И собственная жена его, мать погибшего юноши, говорила, утирая слезы перед экраном: «Нельзя рисковать 30 жизнями. Нет ничего дороже человека. Прежде чем лететь, надо обеспечить безопасность. Кто ответит за 30 жизней? Нельзя превращать полет в убийство». Шорин возражал: «Зося, мы уважаем твое горе, но ты не права. Приключений не бывает там, где все известно заранее. Но туда, где все известно, незачем лететь. Где неизвестность, там и риск. Но кое-что мы уже изведали. Следующий полет будет менее рискованным. В конце концов, мы взрослые люди, согласны рискнуть, если надо отдать жизнь». В глубине души он был уверен, что жизнь отдать не потребуется. Ведь функция еще не выполнена. А не выполнив, он не позволит себе умереть. 2 года тянулись споры, лететь или отказаться. Сторонники полета победили. Не потому, что они были красноречивее. Не потому, что их доводы были убедительнее. А потому, что человечество не любит стоять на месте. Было выделено время. 24 миллиарда рабочих часов. Подобран астероид, безымянная продолговатая глыба с утолщением на конце, похожая на болт. Начались работы, правильные главным образом. Строился фотоналет, на выворот, в прежнем надо было сделать стенки, а в этом выплавлять камеры. Камеры для жилья, для еды, для работы. Камеры для складов, камеры лаборатории, камеры обсерватории, камеры для двигателя, камеры для аппаратов. Камеры, камеры, камеры и сквозные ходы между ними. Весь астероид был источен, как будто жуки-короеды потрудились над ним. Попутно собиралось снаряжение, все для еды, все для отдыха, все для дыхания, все для наблюдений, все для управления, все для ремонта, все для развлечения, все для учения и так далее, так далее. И собиралась команда, 33 человека, физики, химики, геологи, биологи и историки, инженеры, математики, механики. Только 14 летели вторично, среди них старший пилот-космонавт Шорин. 4 потеряли жизнь в предыдущем полете, 7 потеряли здоровье, 12 потеряли охоту к рискованным дальним полетам. Аринасу пришлось остаться. Космос наградил его сединой и горбом, и капитаном был назначен другой – Горянов. Космонавт-испытатель, плечистый красавец, богатырь. Для него каждая кабина была тесноватой, и солнечная система показалась ему тесна. В разгар приготовлений, когда и день отлета уже был назначен, произошло важное событие, чуть не отменившее экспедицию. Вернулась безлюдная автоматическая ракета, посланная 20 лет назад, еще на заре фотонной техники, в систему Альфа Центавра. С жадным любопытством ученые рассматривали кинопленки, снятые в мире трех солнц. Вот солнце А, вот солнце В, Вот красное солнышко Проксима, их общий спутник. У каждого из трех несколько планет. Кроме того, еще туча астероидов, выписывающих неопределенные восьмерки между большими солнцами. Увы, большинство планет без жизни. Вокруг Проксимы все планеты ледяные. Дряхлая и бессильная красная звезда не способна согреть их. А вот А и В достаточно горячи, не хуже нашего Солнца. Но подходящих условий все-таки нет для жизни. Там слишком жарко, там слишком холодно, там атмосфера густа, непроницаема для лучей, там вся поверхность изрыта метеоритами. Только на двух планетах встретились океаны с подобием рыб, и еще на одной оказались ползучие гады, похожие на гигантских тритонов. Изучать их можно было и автоматами, послов там не требовалось. Шорин первый предложил изменить цель. Назвал известные издавна, похожие на Солнце, одиночные звезды. Тау-Кита, Эпсилон-Индейца, Эпсилон-Эридана. До каждой около 11 световых лет. Для фотонолета лет 25 пути. С учетом относительности времени, 25 лет для путешественников превращаются в 10. И физики и конструкторы тоже настаивали на смене цели. Как ни удивительно, для астероида-фотонолета даже дорога до Альфы была чересчур коротка. На расстоянии в 4 световых года нельзя было вплотную приблизиться к скорости света и испытать в полной мере относительность массы и времени. Только разогнался, начиная тормозить. И масса не возрастала намного, и время не успевало сократиться. Еще один кандидат в звездном мире привлекал внимание. Нашлась в созвездии Тельца слабая звездочка, обозначенная в каталоге только номером. Откуда поступали правильные радиосигналы? Расшифровать их пока не удалось. Хотя ни одна машина пережигала блоки, ломая электронные мозги над разгадыванием кода этой звезды Шарады. Так ее и назвали – Шарадой. Но до той звезды было 114 световых лет. Так далеко для первого раза лететь не решились. Да в сущности и интереса не было. Ведь для путников время сокращается, а для Земли нет. Астероид вернулся бы через 200 лет с лишним. Есть ли смысл посылать экспедицию, которая вернется через 2 века? Задать вопрос и ждать ответа более 200 лет. Тау-Кита выбрали в качестве цели. Надо ли повторять всю историю заново? Снова зеленое солнце вспыхнуло на ночном небе. Похожий на болт астероид покинул свою орбиту. Родная Земля затерялась в крошеве звезд, и Солнце со временем стало звездой, немножко поярче других. Железо-никелевая гора с гулкими коридорами повисла в звездной пустоте. Казалось, замерла. Движения стали неприметными. Только впереди красные звезды становились чуть голубее, а сзади голубоватые краснели, да мелькали цифры на светящихся табло. Сегодня 1000 километров в секунду, завтра 2000, через месяц 25 тысяч, через два 50 тысяч. Ускорение нормальное и тяжесть земная, привычная. В железных норах и железных коридорах идет размеренная жизнь. Делают зарядку, завтракают, изучают фотографии, пишут научные труды, смотрят на мигающие глазки машин, чинят аппараты, спорят, мечтают.